Я поднял монету и подал ее проводнику. Тот даже не поблагодарил. «Идите все вперед, от солнца не сворачивая. Так и дойдете до фактории. Ну, прощевайте». Поправив лямки, Филин споро поковылял вниз в урочище молебного камня. Маша посмотрела на заходящее солнце. Небо полыхало обманчивым жаром, но скорая ночь обещала мороз. «Арсений, пойдем обратно». «Зачем?» «Разве не ясно? Этот старатель специально запутал нас. Пойдем». Маша решительно повела меня вниз по склону к зарастающему мхом скиту. Удерживая теплую Машину руку, я сделал шаг на присыпанную листвою и пихтовой хвоей терраску. Под ногой с грохотом и треском обвалился гнилой настил. Машина рука выскользнула из моей. Пытаясь удержать ее, я сверзился в провал. Мой рюкзак зацепился за корень и несколько секунд держал меня над темным проломом, где на дне затихал шум падения. Извернувшись, я выскользнул из лямок и упал в пролом. Падая в обледенелое жерло горы, похожее на застывший водопад, мы должны были неминуемо разбиться. Но где-то на середине пути ледяная река пошла под уклон, и мы, как по ледяной горке, достигли дна. Вокруг громоздились ледяные наплывы, веяло мертвенным холодом вечного ледника. Алое закатное солнце дробилось в ледяной линзе, и лед прозрачно олел изнутри. Веревка-ходовик и все мое снаряжение осталось наверху. Через полминуты с легким звоном рядом со мной приземлился альпеншток, но в сердце уральских пещер он был почти бесполезен. Маша уже встала, отряхивая иней и оглядываясь. «Кажется, мы нашли то, что искали. И видел, как Филин тропу палкой щупал. Ну и что?» «Он знал о провале и уводил нас подальше. Не похож он на хранителя. Видимо, уральская тропа давно позабыта. А когда святыни брошены, в них селятся филины. Как мы войдем в пещеры, если наши фонарики остались там, наверху?» «Говорят, что в юрте Чингисхана ночью было светло, как днем. Ее освещал волшебный камень, горящий, как огонь». Я снял перстень с шеи и надел на руку. Слабое поначалу свечение усилилось и высветило вмерзшие в лед остатки деревянной лестницы, коридор из слоистого камня и вымытое в известняках древнее русло. Мы медленно двигались в глубину скал. Складки горной мантии когда-то рассекла подземная река. Природное русло ветвилось на рукава. Копоть свечей на стенах, процарапанные знаки и слова молитв не давали нам сбиться с пути. Галерея пошла на едва заметный подъем. Через несколько часов мы очутились достаточно близко к поверхности. Воздух заметно разрядился, и дышать стало легче. «Смотри, что это. Мы склонились над странной находкой. На полу лежала почти искуренная козья ножка с высыпавшимся самосадом. Это же твой блокнот. Филин? Он самый, больше некому. Значит, он недавно был здесь. Похоже, готовил нам теплый прием. Посмотри, куда мы вышли. Стены были грубо обработаны и выровнены. Мы были в рукотворной части пещеры. Кто и когда выложил эти каменные своды? Такая работа под силу только большой сплоченной общине, прошептала Маша. Посмотри, как выложены потолочные арки. Гулкая пустота дробилась от наших шагов. Казалось, стены подрагивают от скрипа и скрежета под ногами. Я обвел взглядом ровно выведенный купол и арочный коридор. Тесанные известковые кирпичи были выложены секретом. Если вынуть хотя бы один, вся каменная крепь обрушится, навсегда похоронив нас.